Глава 19. Огромным диском проплывала луна в небесах рядом с ними, а единственным прохладным местом в эту августовскую ночь перед самым началом лунного затмения оказался правительственный квартал. Там они гуляли и в поле видимости спящего здания ЦК срывали с дерева большие зеленые кислые яблоки и потом ели, сидя на правительственном газоне. Ночью, 3 недели тому назад, в 2 шагах от ее детства. Тогда в кармане у нее лежало 6-страничное письмо плюс 2-страничное дополнение, где говорилось, что она уже не понимает, как им быть дальше, что она еще ждет чего-то, но чего она и сама не догадывается. Там говорилось: «Казалось бы, ты должен меня знать», но снова и снова демонстрируешь, что по-настоящему знать меня не хочешь. Они еще не успели встать с правительственного газона, как она отдала письмо Хансу. Однако он прочитал его только спустя 3 недели и целый прибалтийский отпуск. В его ответном письме говорится: «Праздновать 11 число каждого месяца, отмечать которое в память о нашем прежнем счастье мы снова начали только с апреля, нам явно придется недолго, как не больно мне это признавать. Слишком целенаправленно, — пишет он, — 2 года тому назад, в сентябре, да и потом, принялась ты разрушать все эти 11-е числа». А еще в его письме говорится, что он вскоре непременно передаст ей следующую кассету, — иначе он не сможет справиться с разочарованием. Перед внутренним взором Катарины внезапно возникает время, описывающее дугу с апреля по сентябрь. В апреле зародилась надежда, в сентябре она уже снова угасает. Перед ее внутренним взором время также описывает дугу между тем вечером, когда она, сидя в полнолуние на правительственном газоне, передала Хансу письмо, и тем днем, 3 недели спустя, когда он, наконец, прочитал его и ответил. В каком-то сентябре он показал ей кого-то на фотографиях со своего 50-летнего юбилея средним пальцем правой руки, пожелтевшим от никотина. В каком-то другом сентябре она корчилась на полу во франкфуртском вокзальном туалете, а в еще каком-то сентябре они сидели на верхнем этаже в номере отеля «Штат Берлин», и ночной город далеко-далеко внизу раскинулся у ее локтя. Ей снова вспоминается государственное издательство, Франкфурт, вводный учебный курс, коровий череп. Что-то начинается, что-то заканчивается или осуществляется. Но между тем время обвивается вокруг жизни, пускает в нее корни, охватывает своими кольцами, врастает в нее, делает все, что угодно, только не остается к ней равнодушным. Оно всегда напряжено. Оно словно натянуто между началом, которого мы не замечаем, потому что заняты жизнью, и конечной точкой, лежащей в будущем, то есть во тьме. Разве это не сам Ханс постоянно заставляет ее думать о Вадиме? «Сентябрь! Сентябрь!» — кричал Кристиан Грасхоф, исполняя роль Д'Антона в постановке пьесы Георга Бюхнера «Смерть Д'Антона» немецкого театра, которую она за последние годы посмотрела 8 раз. Если бы не этот спектакль, она никогда не решилась бы по совету Ханса изучать сценографию. На первой постановке она, в ту пору еще 16-летняя, сидела рядом с Гернотом, своим первым другом. А последнюю посмотрела в прошлом году с отцом, мысленно проговаривая вместе с актерами каждое слово. «Государственная власть должна быть прозрачным хитоном, облегающим тело народа. Сквозь него должна проступать каждая набухшая вена, каждый дрогнувший мускул, каждая напрягшаяся жила». Грасхоф исполнял обе роли — Д'Антона и Робеспьера, того, чья голова падает в корзину со стружками, и того, кто его казнит, но чья собственная голова полгода спустя тоже упадет в корзину со стружками. «Кстати», — сказал ее отец, — «интересно, что ни тот, ни другой в сущности не поколебали принцип эксплуатации человека человеком. Бедные так и остались бедными. Но этого никто особо не заметил, потому что крови проливалось немало». «Так я пьесу еще не воспринимала», — сказала Катарина и вспомнила безумную клавирную импровизацию Камилла, которую она теперь никогда не услышит. «А саму идею нации, — сказал отец, — изобрели тогда только для того, чтобы мобилизовать людей на войну, не выплачивая им при этом денежное довольствие, полагающееся наемникам». Двое палачей хватают Люсиль под руки, как куклу, и уводят на плаху. В синем свете, в глубину сцены, а поскольку она на 20 сантиметров ниже их, они, чтобы дело шло быстрее и легче, приподнимают ее. Поэтому в свой последний путь она не идет, а парит, не чувствуя земли под ногами. «Вот только твой Грасхоф, по-моему, уж очень кричит», — еще сказал ей отец. А она невольно подумала, что никогда больше не сможет посмотреть этот спектакль. «Кстати, сценографом у них, — сказала она, — был Фолькер Пфюллер, наш профессор, преподает на нашем отделении». «Интересно, — сказал отец. Расскажи мне, как он такое создал?» А теперь закрывается еще и Ганимед. Насовсем. Когда приезжают Ханс и Катарина, в ресторане полутемно, а в конце зала несколько стульев уже лежат перевернутые кверху ножками на столиках. В гардеробе нет света, пальто они вешают на крючки сами. Кроме них в зале сидит одна единственная пара, которая, вероятно, забрела сюда случайно, да за длинным столом шумит последняя партия французских, американских или английских студентов колледжа в униформе. Ужинают они сегодня под музыку из кассетного магнитофона. Больше никаких скрипачей, никаких глиссандо. Крышка рояля закрыта. Насовсем. Официант говорит слишком громко и ведет себя неловко. А шеф-повар, господин Вебер? К сожалению, его сегодня нет. В бернском масляном бульоне вместо перепелиного плавает кружочек яйца вкрутую. «Ну, хоть бы так», — говорит Катарина. Ханс кивает. «Индонезийский жареный рис на сигаренк они едят в последний раз. Теперь такое можно будет попробовать разве только в ЦК». «Да уж», — говорит Ханс и снова замолкает. Из кухни доносятся крики, болтовня и звон посуды. «Наверное, они там собирают вещи», — говорит Катарина. Ханс кивает. Катарина в память той, первой встречи в Ганимеде, надела то же платье, что и тогда. В ту пору стоял золотистый летний вечер, а в волосах у нее был бархатный бант. Как она соглашается на все условия, которые он ей объявляет, и улыбается всему, что он не скажет. Тогда Моцарт, сегодня поп-музыка из магнитофона. «Святой Двоицей» назвал он то, что началось в те дни, а теперь туда уже не вернуться. Ему вспоминается сравнение, которое он привел в письме к ней год тому назад. Он, где кажется самому себе пустым разграбленным домом, с вырванной из стены проводкой, с заколоченными окнами, с закрытыми занавесями, с мелким мусором, разбросанным повсюду. Так будет выглядеть и ресторан «Ганимед». Место, в котором на его памяти всегда царила жизнь. Некогда фешенебельный ресторан превращается в забегаловку, столь же убогую, как и то, что осталось от их любви. А какие у них когда-то были надежды? Катарина говорит, но мы же есть. Она произносит это с благими намерениями, но, к сожалению, ничего не понимает. Он снимает пальто с крючка, подает ей. Она просовывает руки в рукава, повернувшись к нему лицом, быстро обнимает его, потом вытаскивает руки из рукавов и надевает пальто, как положено. Пока он надевает пальто, она сдергивает с крючка номерок под номером 80 на память. Тогда они вышли в золотистую дымку теплого вечера с мерцающими пылинками и впервые вместе пересекли мост Вайдендаммербрюкке. Он до сих пор точно, до метра помнит место, где она взяла его под руку. А сейчас октябрь. Уже давно ночь, ветрено и холодно. Летнее платье с открытой спиной, которое Катарина надела под пальто, слишком легкое. Они бегут за трамваем номер 46, как раз едущим по мосту, но не успевают. Пытаются поймать такси, неважно, легально или нет. В конце концов останавливается Трабант и отвозит домой за десятку сначала его, потом ее.